Пятница, 10 мая. Первое. Женщина, которая не додала мне сдачи в кости. Второе. Два чувака, плевавших в бездомного, которых я видела через окно Косты. Третье. Все зеваки, которые ждали автобуса на остановке и не вмешивались в вышеупомянутую олимпиаду по плевкам в бездомного, пока не приехала полиция. Вы спросите, почему я сама не вмешалась? А вы знаете, сколько времени пришлось ждать, пока освободится столик в Косте? Четвертое. Мужик в автобусе, который во что бы то ни стало, должен был сесть именно рядом со мной, хотя автобус ехал совершенно пустой. Каждый раз, когда он выдыхал, мне на колени летела его перхоть. Пятое. Убийственно ожиревшие люди. Они явно хотят обожраться до смерти, ну так пускай. Как говорится, закормим на убой. Нам ведь важно не допустить перенаселения планеты, а если мы реально уже побеждаем рак, то, по-моему, это вполне логичный выход. В обед встречалась с Локна в Кости на их ежегодную забаву. Мероприятие под названием «Круассаны, кофе и тотальная блокировка прохода в туалет для всех посетителей». На этот раз присутствовало всего два младенца — Сэм и двухлетний ребенок Клео. Никак не запомню, как его зовут. То ли Джанго, то ли Джексон, который всю дорогу проспал. Народу была тьма. И я 10 минут простояла в очереди, чтобы получить жиденький флет-вайт и датскую слойку, у которой был такой вид, будто кто-то уже начинал ее есть. Говорили по большей части о выкидыше Пидж. Хотя Пидж с нами не было. Голос по телефону у нее был просто ужасный. Сказала Люсиль, с сиськами наперевес даже в середине дня. «Не представляю, как она на этот раз справится». «Это уже который?» — спросила я. Младенцы орали по всему заведению, и я пыталась сосредоточиться на дыхании. «Кажется, третий», — сказала Клео. «Ох, она так радовалась, что на свадьбе будет с животом, да?» «Да», — отозвалась Анни, присматривалась к платью для беременных в Дебенхэмс. Я и из своих ей кое-что планировала отдать. Она кормила Сэма грудью, прикрывшись золотой шалью в крапинку. Не знаю, ехать ли к ней. Мне ведь Сэма пришлось бы с собой тащить. «Давайте я заеду», — предложила я. «Я тут единственная, у кого нет детей. Мне проще. Могу отвезти цветов от нас, от всех». «О, как это мило! Спасибо, Ри», — сказала Люсиль. Анни порылась одной рукой в сумочке и выкопала немного мелочи, призывая и остальных сделать то же. Вот такая я, заботливая подруга. Я заглотнула гущу со дна флет-вайта и попыталась найти тему, которая была бы интересна мне самой. «А, кстати, вы слышали новость про этого Дерека Скада, который умер?» «Да», — кивнула Мел. «У нее были тренировочные свадебные ногти», и она старалась ни к чему не прикасаться, даже к ручке собственной чашки с ромашковым чаем. «Если я когда-нибудь узнаю, кто это сделал, я поставлю этому человеку пинту». «Две пинты», — поддержала ее Люсиль. «Я, конечно, не хочу сказать, что мне его жаль», — сказала Анни, перекладывая Сэма на другое плечо. «Но все-таки какая же это ужасная смерть — сгореть заживо». «Ну, не знаю», — сказала Клео. «По-моему, для такого человека, как он, лучше конца просто не придумаешь. Я бы сама чиркнула спичкой, если бы он посмел прикоснуться к моим детям». «Правда, чиркнула бы?» — спросила я. Она изумленно вытаращила на меня глаза. «Конечно, мы бы все чиркнули». «Обязательно чиркнули бы», — согласилась Мел, отрывая чуть-чуть от круассана Люсиль и изящно подбирая кусочки слоеного теста кончиками пальцев. «Если бы кто-то посмел дотронуться до моих детей, я бы его разодрала на части». «И я», — подхватила Люсиль. «Любая гадина, способная на такое, заслуживает получить по полной программе». Анни посмотрела на Сэма. У нее под глазами появились новые морщины, а в неопрятно собранных в пучок волосах застряла половинка кукурузной хлопьины. «А ты?» — спросила я у нее. «Если бы кто-то обидел Сэма, я не знаю, что бы я сделала. Но не знаю, смогла бы ли я прямо вот убить». «Точно смогла бы, если бы понадобилось», — сказала Люсиль. «Если бы тебя к этому вынудили». «Возможно», — сказала она, поглаживая щеку Сэма. Его губы задрожали. Но точно не сейчас. Сейчас я совершенно без сил. Постоянно. «А ты, Рианон?» — спросила Мел. «Ты бы смогла?» «Смогла бы что?» «Убить того, кто обидел твоих детей». «У меня детей-то вроде нет. Мы сегодня это как раз установили». «Ну да, но если бы были». «Нет», — соврала я. «Думаю, я тоже на это не способна. Как сказала Анни, вряд ли я бы нашла в себе смелость лишить кого-то жизни». «Ну, настанет время, ты по-другому заговоришь. Когда обзаведешься собственными, поймешь, что мы имеем в виду. За своего ребенка ты либо убиваешь, либо умираешь сама. Третьего не дано. Вообще без вариантов». Сразу после работы я поехала к Пидж. С герберами, открыткой со щеночками и свежеприготовленной ягодной павловой, ее любимым десертом. Главный слушатель спешит на помощь. Пора бы мне обзавестись чертовым геройским плащом. В открытке я написала. Когда умерла мама, люди очень долго со мной не разговаривали, потому что не знали, что сказать, чтобы мне стало легче. Иногда молчание причиняет боль, и тебе просто нужен шум, пусть даже самый будничный. Я рядом, если тебе понадобится шум. Твоя подружка Ри, XXX. Видишь, Басфит, у меня все-таки есть сердце.